Последствия своего идиотского поступка Обнорский сумел оценить на обратном пути. Его, затаренного джином и пивом, естественно, уже поджидали сам Зайнетдинов, замполит Кузнецов и старший всех бригадных советников полковник Кардава. Андрей к тому моменту уже успел немного протрезветь, но выхлоп от него все равно шел, как от настоящего змея Горыныча, да и в сумке все булькало и звенело весьма красноречиво. Короче говоря, влетел Обнорский, как выразился позже Громов, по самое дальше некуда. Скандал разразился чудовищный, и в аппарате был поднят вопрос о высылке Андрея из Йемена. Зайнетдинов настаивал на том, что имела место угроза оружием старшему офицеру. Обнорский же, поняв, что натворил, стоял твердо на своей версии. Дескать, пистолет он вынул просто потому, что ствол натер ему задницу. Короче, наглухо включил дурака и даже предлагал продемонстрировать на следующий день эту потертость, которую он как алиби сделал себе ночью по совету Ильи. Двое суток Андрей висел на волоске. Главный размышлял, какое решение принять. Но в конце концов все было спущено на тормозах. В аппарате ведь тоже не хотели, чтобы в Москве решили, что в Адане у советских военных творится полный бардак и озверение. Бог с ним, с дураком-практикантом, но ведь и генералу с заместителями из десятки тоже понавтыкали бы пистонов. Все обошлось выговором. Объявляя его Обнорскому, референт Пахоменко только плечами пожал. «Дурак ты, Андрюша! На тебя, Дорошенко и Громова уже представления красным звездам написаны были. Твое теперь, естественно, никто в Москву отсылать не будет. Радуйся, что легко отделался». Полковник Грицалюк, между нами говоря, очень Зайнетдинова поддерживал и сильно давил на генерала. Скажи спасибо Громову и... Короче, нашлись у тебя и заступники. Да и генерал к тебе, дураку, неплохо относится. Считай, что пронесло, но, Вазелин, готовь. Тебя теперь на каждом собрании и совещании поминать будут, пока кто-то другой еще покруче тебя не влетит. Надо сказать, что своей пьяной выходкой Обнорский поднасрал не только себе, но и остальным переводягам. Случившийся инцидент дал повод полковнику Кузнецову заявить о весьма неблагополучном морально-политическом состоянии в среде переводчиков и предпринять ряд мер для повышения этого состояния. Первая мера касалась урезания алкогольного пайка младшим офицерам, курсантам и студентам-практикантам. Это еще ребята пережили легко, как выразился Володька Гридич, покупали и покупать будем. А вот вторая инициатива замполита была пострашнее. Кузнецов решил организовать в Тарике патриотический хор. Каждый день в 18:00 все находившиеся в гарнизоне переводчики, за исключением дежурных, должны были собираться в ленинской комнате и в течение полутора часов под наблюдением товарища полковника петь песни о родине. Ссылки на отсутствие слуха и голоса замполитом отвергались напрочь. Ему важно было не качество исполнения, а чтобы люди делом занимались. Поэтому хор, прямо скажем, получился еще тот, от осатанелого завывания «Родина, твои большие поля». Даже у слабонервных слезы на глаза наворачивались, а хабирские жены, пока переводчики пели, просто боялись выходить из домов. Смех смехом, но именно этот дурацкий залет с Зайнетдиновым и последовавшая за ним демонстрация репрессивного армейского идиотизма во всей красе по поговорке «клин клином вышибают» помогли Андрею преодолеть глубокий шок и депрессию, в которую он начал проваливаться после экспедиции в Шакр. Помогли, конечно, не до конца. Обнорский очень изменился. Он был уже совсем не тем веселым, ясноглазым пареньком, который в октябре 1984 года прилетел в Аден с искренними романтическими представлениями об интернациональном долге. Сам Андрей не замечал изменений, происходивших с ним, ему просто некогда было об этом думать, но объективно он стал более жестоким, циничным, угрюмым, а обычное выражение его глаз, наверное, очень напугало бы его маму. Родителей и Машу Обнорский вспоминал часто, но теперь его мысли о союзе были совсем не такими, как в начале командировки. Получая приходившее в Тарик с полутора-двухмесячным опозданием письма, Андрей все острее ощущал, как удаляется от него тот далекий, казалось бы, совсем недавно оставленный им мир, а к нормальной ностальгии по родине примешивалось странное, неосознанное чувство страха от предстоящего возвращения. Окружавший его в Адане мир, враждебный, страшный, неуютный и грязный, стал ему ближе и понятнее, чем союз. Обнорский стремительно взрослел. Процесс этот был закономерным, но достаточно болезненным. Нет, конечно, было бы совсем неправильно сказать, что Андрея не тянуло домой, тянуло и еще как. Но, с другой стороны, и Йемен очень глубоко вошел в него, как заноза, которую не вытащишь. В бригаде, быстро пополнившей потери личного состава новичками, все постепенно пошло своим чередом, и по-прежнему Обнорский передавал профессору от Царькова и обратно какие-то странные фразы. Царьков, кстати, после случая с Зайнетдиновым, несколько дней не общался с Андреем, а потом сделал вид, будто вообще ничего не слышал об этой истории, хотя ее, судя по всему, в Адане очень быстро узнали буквально все русские, не только военные, но и гражданские. Впрочем, довольно скоро в советской колонии возникли новые темы для пересудов. Ужасный климат, почти полная оторванность от родины, все более и более накалявшаяся обстановка в Йемене, в провинциях уже стреляли вовсю, да и в самом Адане выстрелы по ночам перестали быть редкостью, и чувство полной незащищенности творили с психикой советских людей довольно мрачные вещи. В конце марта в гарнизоне Бадр между двумя летчиками произошла форменная дуэль на топорах. Некий полковник рубился с неким подполковником из-за его супруги, дамы приятной во всех отношениях, несмотря на исполнившееся ей недавно 46 лет. Обошлось без жертв. Драчунов, одному из которых было 49 лет, а другому 48, вовремя удалось разнять. Но сам факт был, конечно, неприятным. Молодых переводчиков, правда, в этой истории больше всего взволновал скабрезный аспект и возраст участников. Ребята были поражены таким невиданным накалом страстей у стариков. А Илья даже, услышав эту сплетню, сказал серьезно и с уважением: «Молодцы! Не стареют душой ветераны! Интересно было бы на дамочку взглянуть». Не успел затихнуть этот скандал, грянул другой. Лейтенант Паша Рындов, переводчик из ВМФ, нажрался в центре Адена в баре «Аль-Казино» до такого состояния, что, выйдя на улицу, тут же упал в воду бассейна вокруг фонтана прямо напротив гостиницы «Аден», строительство которой всего год назад завершили французы. Лежа в воде, Паша демонстрировал растерявшимся полицейским отличное знание йеменского мата, оказал сопротивление при вылавливании, потом нагадил в полицейском участке, а когда его приехал забирать советский консул, умудрился еще качественно заблевать и самого консула, и его машину. После такого сольного выступления, даже несмотря на довольно мохнатую лапу в Москве, Пашу от высылки в 24 часа уже не смогло спасти ничего, а сама высылка не повлияла положительно на моральное состояние оставшихся. Причины срывов и инцидентов надо было вскрывать профессиональным психологам, но в Москве не думали о том, что выполняющие интернациональный долг в Йемене штатные единицы – живые люди, а не запрограммированные на высокое несение неизвестно чего, неизвестно кому и куда роботы. В начале апреля началась знаменитая аденская лихорадка самоубийств. Сначала в Тарике застрелился в своей квартире один Хабир, получивший от жены письмо, в котором она сообщала, что не сможет приехать из-за болезни матери. Потом в Хурмаксаре повесился какой-то геолог. И почти одновременно отравились таблетками две женщины, одна в Бадре, другая в Салах-эд-Дине, обе были замужем. Мужья во время дознания никаких видимых причин для сведения счетов с жизнью припомнить не смогли. Еще через несколько дней наглоталась таблеток в Тарике жена полковника Ромашина, советника начальника управления боевой подготовки Генштаба. Ее удалось откачать, но никаких вразумительных ответов на вопрос «почему» она также не дала. Похоже было, что люди просто ломались, как спички, из-за любой мелочи, из-за ерунды, влетали в моментально развивающуюся до непереносимой душевной муки депрессию и... Почти все оставляли перед попыткой ухода записки. Пару из них Андрею довелось прочитать. Он был одним из тех, кто выламывал дверь в квартиру застрелившегося Хабира, а Ромашну он даже сопровождал в госпиталь. Письма эти поражали неимоверной болью, втиснутой в корявые, бредовые, нелогичные строчки. Многими овладевало предчувствие чего-то страшного, какой-то непоправимой беды, и наползавшее на людей истерическое безумие было лишь предвестником большой крови. Холостые переводчики пытались искать какой-то выход. Ребята договорились внимательно следить за поведением друг друга, чтобы успеть хоть что-то предпринять в случае возникновения опасных симптомов. Делать это было нелегко. Нараставшее нервное напряжение приводило к тому, что между переводягами все чаще вспыхивали маломотивированные ссоры, едва не переходившие в драки. Даже Илья с Андреем умудрились пару раз цапнуться. Слава богу, у них хватило сил вовремя остановиться. Илья тогда бессильно опустил уже занесенную для удара руку. Обнорский молча ждал с непредвещающей ничего хорошего улыбочкой. Упал в кресло и забормотал еле слышно безумие какое-то. Что-то плохое в воздухе носится, оттого и мы все головами двигаемся. Господи, неужели в Москве не понимают, что здесь скоро будет второй Ливан? Ведь даже мы, переводяги сопливые, это знаем, чувствуем, шкурой своей, глазами, ушами, жопой. А Москва действительно молчала, как будто никто там ничего не понимал или не хотел понимать. Из переводчиков первой жертвой попытки самоубийства стал Вовка Гридич. В мае у него выходил срок командировки, а оставшийся месяц всегда самый трудный, наваливаются разные страхи, кажется, что напоследок обязательно должно что-нибудь случиться. К тому же Володька в последнее время редко получал письма из дому, а от его девчонки никаких вестей не было аж 3 месяца. А тут еще все о самоубийствах говорят, словно каркают. Короче, вовремя ребята заметили, что после своего апрельского возвращения в Аден Гридич стал о чем-то постоянно задумываться. Он с опозданием реагировал на вопросы, смеялся не к месту странноватым смехом. А потом и вовсе дурное понес, сказанул однажды Армену Петросову. Чего, мол, мучиться, если все проблемы можно быстро решить, зайдя со стволом за ближайший бархан? Ребята сначала набили Вовке морду за такие слова, потом напоили водкой, отобрали пистолет и 3 дня не оставляли его ни на минуту. Дежуря около него по очереди, тормошили Гридича,